Устроили беглецов из Перезванца хорошо. Дали место в дружинной избе, здесь ее называли варяжским словом «грит». Кормили, сколько влезет, выдали, кому чего не хватало из пожиток. Это было кстати. Чирога и Стояня ушли из городца с просонья, не успев даже обуться. Но благополучие это мало их радовало. Чем больше они привыкали к мысли, что потеряли свой дом и соратников, тем сильнее ощущали свою потерю. Даже Велеб ходил оглушенный. Ему мерещились лица и голоса отроков, среди которых он прожил целый год. А Чирога, прошедший с теми людьми через столько битв и опасностей, и вовсе не хотел смотреть на белый свет и весь день лежал, отвернувшись к стене. Кровных родичей Перезванова отроки покинули более 10 лет назад, кто сам пожелал какой-то другой жизни, кого старшие сдали в ратники, не ожидая от парня дома особого толку. Дружина стала для них новой семьей, боярин — единственным отцом. Утратив всех разом, они ощущали такую же боль, как те, кто лишился всего кровного рода. Велеба вновь окружали знакомые строения княжего двора, да и в челяди 2 года спустя были почти те же люди, кроме двоих, погибших осенью во время резни на могиле Ингаря. А вот в Гридьбе обнаружились большие перемены. Живя среди челяди, с гридями Велеб общался мало, но в лицо всю ближнюю дружину знал. От прежних знакомцев осталось меньше половины. 2 десятка погибли на Тетереве вместе с Ингарем. Еще 1,5 десятка ушли после его смерти. По большей части переместились к Местине Свенельдичу, не надеясь поладить с юным наследником. Недостаток частично восполнили за счет людей, приведенных Святославом из Хольмгарда, но полной численности в 5 десятков ближняя дружина еще не достигла. Юные соратники Святослава, составлявшие его круг, задирали нос перед стариками, гридями его отца, а те презирали молокососов, которые ни с кем страшнее соломенного чучела еще не сражались. Если бы челядь и даже гриди, помнившие Велеба в лицо, не расспрашивали его о Перезванце, он мог бы подумать, что эти 2 года ему приснились. Как будто вчера это было. Через год после того, как Велеб водворился на княжем дворе, Ингарь, вернувшись из зимнего похода в Дань, пышно отмечал имя наречения новорожденной дочери, долгожданного их с Ольгой 2-го ребенка. В княжей гритнице поднимали чаши. За богов, предков и потомков ели, пили, пели и вспоминали былые походы. Челядь от такого множества хлопот сбивалась с ног. И вот однажды ключница отыскала Велеба в поварне, велела быстро вымыть руки, пригладила ему волосы и повела в гридницу. Он поначалу думал, что ему велят петь. В искусстве этом он уступал княжим певцам, братьям Гордизоровичам, но и его песни, вывезенные с Ильмеря, наследие деда Нежаты, княгиня порой слушала с удовольствием. Но дело оказалось вовсе не в пении. Велеба поставили перед плотным мужчиной среднего роста, лет 30, одетым в хазарский кафтан, из отбеленного льняного полотна, выше пояса, обшитого узорным шелком. В ухе висела хазарская серьга, похожая на длинную серебряную каплю. Темные волосы острым мыском спускались на лоб, в лице его ничего примечательного не было, но оживленное выражение в довольно резких чертах делало его ярким. «Ты?» «Селимиров Братанич!» — воскликнул он. «Правда? А не похож!» От возбуждения лицо его чудно перекосилось. Левая бровь поднялась выше правой, и будто в противовес правый угол рта под темными усами выше левого. «Лицом не похож, но одарен таким же отважным сердцем», — сказал Хрольф Ингваров-Десяцкий и похлопал отрока по спине. «Нам рассказывал Тормод Гнездо. Его взяли в плен, когда он остался один, без своих людей, но с раненым отцом. И не бросил оружие, был готов защищать его до самой смерти. «Тогда верю!» Перезван, заметно пьяный, встал и потянулся через стол обнять Велеба. «Ты знал бы, какой храбрый человек был селяне! Мы с ним были почти как братья. Мы шли через Боспор Фракийский. Со всех сторон по нам палили огнеметы. Из нас только половина дошла до Килии. Но когда я селяню там увидел, он даже в лице не переменился, будто не было ничего. Иди сюда, я тебе расскажу». «Это Перезван», — пояснил Хрольф. «Он был в дружине Хельги Красного вместе с твоим стрыем, когда Хельги ходил на хазары греков». О заморских походах своего стрыя Велеб знал от него самого. В те 6 лет, что княжил в Люботеше, Селимир очень любил рассказывать родичам о своих странствиях и сражениях. Но слушал, как полагается, с почтением. Сердце щемило от мысли, что для этого чужого человека, полянина родом с Роси, его, Велеба родича, память так же близка и дорога, как ему самому. Мы с ним были как братья», — не раз повторял Перезван. «Все зарубы вместе прошли, и в Самкрае, и в Корсуньской стране, и у греков, и у сарацин. Мы с Ольгом Красным с самого начала, с Самкрая. Никто тогда не верил, что он добьется славы. Он тогда был просто бродяга, еще один варяг, только и радости, что сводный брат княгини, и то побочный сын. А мы верили в него. Он был братанич Вещего и доказал, что получил его удачу. А Селимир тебе рассказывал, как он в одиночку причал в Сугде и захватил?» — подхватывали боярские ближние отроки. «С десятком парней и двумя потаскухами. Врешь. Там еще вина с ним было, две корчаги. Песаховы конные трижды на перевал приступом ходили. Мы в первый раз тогда сражались в поле. Я сам тогда был отроком вроде тебя. А против нас вышли песаховы лучшие всадники, в железе, с ног до головы. И было их раза в три больше, чем нас. Но мы стояли повыше, перед нами вот так стояли рогатки». Перезван выложил из обглоданных костей на столе некое подобие полевого укрепления. «А по сторонам на склонах еще стояли эти греческие подсилки, скорпионы. Они метали по 40 с улиц разом. К третьему заходу там было уже столько их трупов перед рогатками, что кони спотыкались на скаку». О Хельге Красном и его походах Перезван мог говорить без конца. Велеб он так обрадовался, будто нашел своего собственного братанича. Расспрашивал и о Селимире, о его жизни после окончания походов, о недавней гибели. А когда пиры закончились, Велеба позвал княгинин Тиун, Богдалец. «Собирай пожитки свои», — велел он. «Княгиня тебя отпускает с Перезваном». «Отпускает?» — изумился Велеб. «Куда?» Первым делом он, конечно, подумал о доме, но никаких оснований для такой милости вроде не было. «В Тверь же его, к Припяти. Перезван тебя в дружину берет. Поручился за тебя». Княгиня сказала, отрок честным себя показал. Она ему верит. «Ступай, поблагодари госпожу». Поскольку сам Перезван состоял на службе у киевского князя, то и Велеб, переходя к нему, менял занятия, но не положение. Однако обрадовался перемене. Вынужденно пребывать в услужении было унизительно для отпрыска столь знатного рода. А к тому же Перезван, часто повторявший, что они с Селимиром были как братья, и правда, стал казаться кем-то вроде дальнего родича, а Велеб очень тосковал по родне среди чужих. В Перезванце все тоже хорошо помнили Селимира. Сначала говорили, что Велеб, мол, не похож на родича, но потом привыкли к Велебу, к такому, какой он есть. Особенно его полюбили за гусли. Благодаря им всякий в дружине считал Велеба наравне с ближайшими своими друзьями. В Перезванце были и другие гусляры, но таково свойство этого искусства. Оно располагает каждого к тому, кто им владеет. Перезван Велебово пение очень ценил. Любил слушать сказания о волхе и ящере, о князе морском, об острове Буяне, о деве Ильмере и прочее, что Велеб перенял от деда Нежаты. Охотно угощал его пением своих гостей, хвастал Велебом, будто родным сыном. 2 года Перезван был Велебу вместо отца. Отзывчивый и благодарный, тот привязался к боярину и теперь с трудом верил в то зрелище, что запало в память, пока он бежал через двор с топором и тяжелым нелюбовым щитом. Сперва видно знакомую спину Перезвана в белой сорочке, а потом эта спина дергается, и боярин падает. На боках его огромные красные пятна на полотне. Он мертв. И при мысли этой Велеб невольно поворачивался и утыкался лицом в чужую старую подушку, пытаясь спрятаться от душевной боли. Долгом их, уцелевших, теперь была месть. Вот только кому мстить и как это сделать? Гриди рассказывали, что юный князь потребовал немедленного похода, чтобы покарать убийц, и многие из бояр его поддержали. Но еще не сказал окончательного слова Местина Свенельдич, а поэтому и княгиня не говорила ни да, ни нет. На другой день после приезда беглецов в Грид явился светловолосый парень, которого Велеб не знал, но вчера приметил среди нарочитых мужей вокруг княгини. Для такого высокого положения тот был чересчур молод. Не старше самого Велеба, а то и моложе на год-другой. Однако одет он был в белый кафтан с шелковой отделкой и серебряным тканцем на груди. Тканец — тесьма. Сшитый умелыми и заботливыми руками, на мизинце сидело витое золотое колечко, одержался он так уверенно и повелительно, словно сам был из князей. «Вы как? Вернуться туда не побоитесь?» — спросил он, остановившись перед беглецами. «Побоимся?» — ощерился Чирога. Если все так, как вы сказали, то там сейчас такое. Щеголь поморщился. Кости на костях. Но делать нечего, вы мне нужны. Тебе? Угрюмо глянул на него Чирога. Ему было за 30, но перед этим парнем вдвое моложе он почему-то ощущал младшим себя, и это очень досаждало. «А кто ты?» — с дружелюбным любопытством прямо спросил Велеп. «Я лицо твое вроде бы знаю, а имени не припомню». «Ха!» — тот дернул плечами, будто услышал очень смешную глупость. «Мой брат хочет расспросить вас еще раз, как все это было». «Но кто твой брат?» «Местина Свенельдич». С таким выражением пояснил, наконец, щеголь, будто его спросили, кто повелевает громами небесными, и вынудили объяснить, что Перун. «А я Люд». «Дураки совсем, что ли?» Без слов договорили его выразительно поднятые ровные брови. И Велеп сообразил, почему это лицо кажется ему знакомым. Люд походил на Местину. Как только могут быть похожи два человека с разницей в возрасте лет 16-17. Те же длинные светло-русые волосы, правильные черты, острые скулы, глубоко посаженные глаза. Лишь у старшего брата имелась на носу горбинка от перелома, а у младшего лицо было более продолговатым и худощавым. И если Местина источал повелительную уверенность, не делая лишних движений, то весь облик Люта дышал неудержимой гордостью, собой, своим родом и высоким положением. «Вы пойдете со мной, поживете пока у нас на дворе, чтобы под рукой были», — продолжал он. «И будьте благодарны», — добавил другой парень, стоявший у него за плечом. Темноволосый, со степняцкими глазами, внешностью он напоминал печенега-полукровку, но по-славянски говорил чисто и свободно, как на родном языке. «У нас многие думают, что от вас толку не будет. Вы же дважды выжили там, где погиб ваш вождь. Вы бросили на поле боя тела уже двух своих вождей. У нас таких назвали бы трусами». «Что ты сказал?» Чирога с искаженным от злости лицом подался к нему. «Тихо!» Повелительно бросил ему Люд, одновременно плечом загораживая своего спутника. «Ильмед, закрой пасть. Если бы они не сбежали, у нас теперь не оказалось бы ни одного видака, и пришлось бы трупье допрашивать, что там случилось и почему. А если бы они не сбежали с Хазарского моря, мы бы не знали, как закончил Хельги Красный», — насмешливо дополнил Ильмед. «Княгиня же хотела знать, как погиб ее сводный брат. Кто-то из вас был с Хельги на Хазарском море?» — полюбопытствовал Люд. «Мы трое были». Размай кивнул на Чирогу и Стояню. «У нас был такой князь, что ты...» Чирога бросил на Люта вызывающий взгляд. «Тебе за 10 лет столько не содеять, сколько он за 3 года успел». «Чего я не спешу совершить, так это погибнуть за 3 9 земель. Я пока что возвращался из своих походов и ходил в них не зря». Люд многозначительно поднял мизинец святым золотым колечком, видимо, знаменовавшим какие-то деяния, которыми он гордился. «Ну так вы пойдете со мной или будете ждать, пока Хельги Красный родится вновь?» «Я в Талях», — напомнил Велеп. «Моей судьбой князья владеют». Несмотря на самый высокий род в этом гриде, не исключая Люта Свенельдича, Велеп менее всех имел право распоряжаться собой. Он не был рабом, но не был и вполне свободным. Род Люботешичей передал свои права на него киевским князьям. Завоевал это право Ингарь, но унаследовал Святослав. И теперь тот, 13-летний отрок, имел над Велебом права родного отца. «Ты же сын князя Люботежского?» Велеб отметил, что-то не так. Потом сообразил. Люд не назвал его, как все, Селимировым братаничем. Видимо, Люту имя Селимира ничего не говорило, а вот родство Велеба с нынешним главой Люботешичей было важно. «Княгиня мне позволила взять вас. Вижу, от тебя толк будет». Благосклонно кивнул он Велебу. «А вы?» — обратился Люд к остальным беглецам. Чирога отвернулся, Стояня насупился. Они знали, что за боярина и товарищей нужно мстить, но признать своим новым господином парня лет на 10 моложе их обоих пока было не под силу. Если бы они знали, как Свенельдич-младший отличился на Деревской войне и за что получил свои награды, то примирились бы с ним легче. Но зимой он вместе со своим братом находился в другой части войска, шедшей к Искоростеню с юга. Рассказывать о своих подвигах Люту не приходило в голову, он был уверен, что о них и так знает весь свет. Размай взглянул на Чирогу, потом на Велеба, потом вздохнул. «Я с тобой. Коли будут мстить за наших парней, за боярина, я пойду хоть со всяким, кто поведет». Они с Велебом были оба из десятка и слива, потому и оказались в одной страже. Десяток в дружине — все равно, что семья в роду, и Размай не хотел потерять то, что у него осталось. «Берите пожитки ваши и пошли». Не удостоив двоих оставшихся взглядом, Люд кивнул двоим, уходящим на дверь. «Какие там пожитки? Все на себе». Следуя за Лютом и тремя его спутниками через княжий двор, Велеб вздохнул. «Да чего же неровную, узловатую нить выпряли для него роженицы? Мать умерла при родах, стрый князь погиб в сражении, самого взяли в полон, увезли сперва в остров Град, потом в Киев, потом в Перезванец. Мотает по свету белому, как щепку в волнах. Потом опять на княжий двор попал, а теперь вот еще куда-то ведут, едва для приличия согласия спросив. Живут же люди всю жизнь на одном месте, только с ним такая незадача. И что-то там впереди. Конечную цель свою Велеб видел в возвращении домой, но за 3 года привык к мысли, что это случится не скоро. Когда? Даже и загадать не на что. Старый Свенельдов двор, он все еще назывался так, хотя сам воевода переселился из Киева в землю деревскую 10 лет назад, размерами и богатством почти не уступал княжескому. При Ингаре Свенельд занимал должность киевского воеводы, а потом передал ее старшему сыну. Им приходилось и содержать собственную дружину, и постоянно принимать гостей, поэтому кроме нескольких жилых изб для хозяев и челяди, на дворе стояла гридница, немногим меньше княжей, просторная дружинная изба. Поварня, хлебные печи, большой погреб-ледник, многочисленные клети, помещения для скотины говорили о немалом богатстве. Во дворе суетилась челядь, мелькало множество женщин, детей. Иной городец был беднее и размерами, и населением, чем этот воеводский двор. «У нас даже пороб свой есть», — хмыкнул Люд, когда Велеб с ним поделился этим наблюдением и кивнул куда-то к лете в сторону тына. Отец еще устроил. «Вы имеете право лишать свободных людей свободы?» — вырвалось у Велеба. «Мой стрый был князем, мой дед, мой прадед, но никто из них никогда такого не делал». Люд посмотрел на него с недоумением в ореховых глазах. Он не понял, отчего парабок возмутился. Сам он своих дедов и прадедов знал понаслышке, и то лишь с отцовской стороны. С единственным братом он полжизни прожил в разных краях, и весь его род, в привычном понимании, составлял он, отец и сводная сестра Валка от другой Свенельдовой хоти. «Так у вас там все родичи, да?» — спросил он потом, сообразив, в чем разница. «Деды старые указывают, а молодые слушаются». «И как не слушаться, деваться некуда», — заметил Размай. «Если совсем кто от рук отбился, то изгнать могут». Среди его товарищей в Перезванце таких было немало. «А у нас тут дедов нет, только князь и воевода», — с непонятной Велебу гордостью ответил Люд. «А чужие наставления не слушаются, должники опять же. Что нам их, в зыбке качать?» Что такое долги, Велеб знал, хотя сам, конечно, сроду ни у кого не одалживался. «Ну вот, здесь будете спать». Тем временем Люд завел их в дружинную избу с широкими помостами внизу и палатями наверху, указал место и поманил Велеба. «А ты пойдем со мной». Уже вдвоем они направились по деревянным мосткам через двор в гридницу. Еще с порога Велебу бросился в глаза среди оружников сам хозяин дома, Местина Свенельдич. Одетый в простой белый кафтан, братья еще носили печаль по погибшему прошлым летом отцу. Тем не менее воевода сразу был заметен даже в гуще людей. Но не только из-за высокого роста и мощного сложения. Что-то чувствовалось в нем, некая внутренняя сила. Непонятным образом он привлекал взгляды, как огонь среди мрака. Завидев Люта с его спутником, Местина прошел в дальний конец гридницы и сел на высокое резное кресло хозяина дома. У Велеба что-то звякнуло внутри от ощущения, что внимание первого среди киевских бояр сосредоточилось на нем, но он велел себе успокоиться. Вины на нем никакой нет. И он может не робеть под чужим взглядом, стань тут хоть сам ящер волховский. Двое оружников последовали за Местиной и привычно опустились на скамью по обе стороны от хозяина. Навидавшись русинской знати, Велеб сразу подумал, что это, видимо, бывшие телохранители, примерно ровесники Местины. Один по виду варяг, другой славянин, рослые, крепкие, хорошо сложенные мужчины с простыми смышленными лицами и внимательными глазами. Надо думать, они сохранили полное доверие господина, хотя от прежней службы их отставил возраст. В телохранителях, ежечасно оберегающих жизнь вождя, держат людей в возрасте от 23 до 27 лет, когда уже есть силы и опыт мужчины, но еще сохраняются юношеские выносливость и быстрота. Люд тоже сел на скамью слева от Местины. Здесь он сразу переменился. Самоуверенность исчезла с его красивого лица, уступив место сосредоточенности. О Велебе он будто забыл, теперь все его внимание было устремлено на брата. Люд прямо-таки смотрел ему в рот. Поглядывая на Свенельдовых сыновей, Велеб улыбнулся про себя. Удивительно, как при почти одинаковых чертах в лицах этих двоих Люд даже волосы носил такие же длинные в подражании брату, зачесывая их назад и связывая в хвост. Отражается совершенно различный нрав и склад ума. «Садись, Брониславич!» Местина в ответ на поклон кивнул Велебу на скамеечку, поставленную напротив, и окинул гостя быстрым пристальным взглядом. Тот заслуживал внимания и своим высоким родом, и судьбой, и тем, что оказался чуть ли не единственным ведоком при таком значимом деле. Лет 18 или 19, выше среднего роста, крепкий, с простым продолговатым лицом, высоким широким лбом. Заметно подрос и возмужал за 2 года в Перезванце. Темно-русые волосы, густые черные брови, а глаза под ними. Взгляд вроде бы спокойный и твердый, но если присмотреться, затягивает, как в глубокую воду. И даже дружелюбное внимание, верхний слой, начинает казаться немного опасным. Сидя перед хозяйским креслом, Велеб мог отвечать на вопросы, не повышая голоса. В этой половине помещения почти никого не было, только сам хозяин, его младший брат и 2 оружников. «Мы с тобой почти из одних мест». Местина слегка улыбнулся ему. «Ты из Люботеша, а я в Хольмгарде родился. Давай-ка расскажи мне еще раз, что запомнил. Все с самого начала, что и как ты видел». Велеб принялся рассказывать все сначала. Он заметил, что воевода слушает его, одновременно думая о чем-то, но какие чувства вызывает рассказ, угадать было нельзя. Взгляд Местины, устремленный прямо ему в лицо, имел отстраненное выражение, будто эти серые глаза изнутри закрыты стальными заслонками. Проведя 7 лет в Перыне, Велеб повидал волхвов и теперь начал понимать, почему Местину опасаются, хотя тот держится дружелюбно. В нем было нечто общее с волхвами, наверное, привычка смотреть глубже, чем внешняя видимость. Велеб почти чувствовал, как тот пытается мыслью проникнуть прямо ему в голову и увидеть то, о чем Велеб, возможно, не говорит. Отчасти было досадно, ему нечего скрывать, но Местина не так, чтобы подозревал его в сокрытии истины, по злобе или боязни. Он привык не доверять почти никому, даже самая страшная клятва сказать правду не означает, что ты эту правду услышишь. Поневоле, обманутые собственными глазами и мыслями, люди лгут чаще, чем нарочно. Время от времени Местина задавал вопросы. Перезван выставлял дозоры. «Как же те бесы сумели подобраться так быстро и незаметно?» «Я сам в дозоре и стоял. Велеб не видел за собой вины, но с невольным стыдом опустил голову. Я и видел, как они вдруг из тумана выскочили. Лестницы у них были. В ров попрыгали, оттуда лестницы под тын поставили и полезли, как муравьи». «Лестницы?» Казалось, Местина с трудом в это верит. «Сколько?» Велеб подумал, вспоминая, с каких концов стены чужаки прыгали во двор. Примерно сказать 5-6. 2 первые по сторонам вежи, остальные вдоль стены, где ров. Как они выглядели? Велеб описал и лестницы, и как чужаки несли их, по 6 человек каждую на плечах. Все это было у него перед глазами, пока он брался за рог и трубил, и сейчас ясно стояло в памяти. «Даже я это в последний раз видел, когда в Вифинии брали города», — заметил Местина. «Это умели делать. Перезван и его люди умели, но кто еще? Ты не слышал, чтобы Перезван кому-то рассказывал про лестницы в Вифинии или еще где? Нашим мне рассказывал. А чужим? Благожиту, Дриговичам? Благожит у нас не был ни разу, а Дриговичам? Боярин 3 раза в гости ездил к Поведу на Карачун и к Назоричам на Дожинке. Но я не слышал, чтобы он там про Вифиню говорил. И потом, когда они к нам пировать приезжали, про добычу он рассказывал, а про лестницы, чтобы я не слышал. И часто они к вам ездили. Да каждый год 2 раза. Как боярина к себе приглашали, так потом сами к нам ездили. А большой дружбы не было между нами, так, мир подтвердить. Ты когда-то бывал при их беседах? Всегда бывал. С чего так? Местина поднял брови. У меня гусли. Велеб невольно оглянулся, будто искал свой гудебный сосуд. Гудебный сосуд — струнный музыкальный инструмент, гудьба-музыка. Рядом с собой. Были. Боярин при гостях мне всегда петь приказывал, а сам, когда в гости ездил, тоже с собой брал. А, помню. Ты нам тут раньше про волха и деву Эльмеру пел. Где ж гусли твои? Там остались, — вздохнул Велеб. О гуслях своих он очень жалел. Из дома привезенные, дедом нежатой подаренные, они были ему дороги, как живой друг. Но где там гусли искать? Голову едва унес. Пристыдил мысленно сам себя. Сколько людей сгинуло, а ты о гуслях сокрушаешься. «Ладно, давай дальше», — велел Местина. Велеп рассказывал дальше, как метался меж изб, пытаясь скорее разбудить товарищей, а тем временем у него за спиной чужаки убивали всех, кто выбегал им навстречу. «Точно ли всех перебили?» «Может, вы так быстро бежать пустились, что не видели, кто еще остался?» — дополнил Люд. «Нет», — Велеп качнул головой. «Мы последние были живые. Я, прежде чем на заборола лезть, весь двор оглядел, никого на ногах не осталось. И Перезван истинно мертв. Я видел, как его убили». Велеп на миг опустил глаза. Два копья. Щит ему нижним зубцом цепанули и в сторону отвели. По сложившейся в дружине привычке он изобразил руками, как это было, и по глазам слушателей видел, что перед ними это зрелище встает очень ясно. А прикрыть его из отроков некому было. «Что это были за люди? Опиши, как они выглядели», — предложил Местина. «Славяне, варяги, хазары». «Да какие хазары?» Велеп чуть не засмеялся такому нелепому предположению. «Не варяги. Славяне по всему видно. Свиты обычные. И запоны. В руках копья, луки, топоры. Мечи были? Я ни одного не видел. Шлемы? Два или три. Щиты были. Вот что странно. У всех. Сделаны, как обычно, но дегтем вымазаны. Черные и воняли». Местина переглянулся со своими людьми. Значение этого известия они оценили. В быту славянских аратаев щиту не находилось ровно никакого применения, а сделать его и умение требуется, и лишние средства, ведь нужен умбон из железа, его под кустом не найдешь. В случае большой войны, собираясь нарать, аратаи брали копья рогатины, луки и обычные рабочие топоры, пересадив их на рукоять подлиннее. Щиты, как и шлемы, имелись только у оружников состоятельного вождя, способного содержать постоянную ратную дружину. Готовились. Обронил сидевший слева от Местины мужчина с желтыми острыми глазами, рисковатыми чертами лица и рыжеватой бородкой. «И они умели с ними обращаться?» — спросил второй, с продолговатым варяжским лицом и очень светлыми волосами. По-славянски он говорил свободно, но слышно было, что язык этот ему не родной. «С щитами». «Как тебе показалось, у них был опыт?» — уточнил Местина. «Сражение я имею в виду». Велеп задумался. «Чем опытный в обращении с оружием человек отличается от неопытного, он за эти два года хорошо уяснил». «Да», — не совсем уверенно отозвался он, — «они были в бою не в первый раз. Они все делали быстро, словно все знали, куда бежать и что делать, не суетились, не метались, но и не мялись, от трупов не шарахались, но бились». Он еще раз заглянул в свои воспоминания о скоротечной битве. «Наши лучше бились, наши были опытнее, даже я». Он чуть улыбнулся, вспомнив свою единственную мгновенную схватку с кем-то из чужаков, которого толком не успел разглядеть из-под щита. Но тех оказалось уж очень много. На каждого нашего человека по 4-5. «Ваших было с полсотни, значит, этих...» «Сотни 2,5-3». Велеп еще раз вызвал в памяти, как видел с заборола надвигающуюся на городец волну. Тогда-то ему показалось, что чужаков с 2000. 3 сотни с щитами и опытом. — повторил Ратияр. — Чьи же это могут быть? У Благожита разве есть оружники? И с кем он воевал? Откуда им было взять опыт? — Они кричали «Хоть и мир», — напомнил Велеп. — А это, говорят, Благожитов пращур. — Боевой чур у них был? — Нет, я не видел. — И стяга не было? — Не было. — Кто у них был главный? — Я видел перед воротами, когда уже все они вошли, одного в шлеме. Впереди бежал и орал. Но его я не знаю, да и знал бы, они же морды себе все сажей вымазали. «Чего?» — Местина переглянулся со своими людьми. Это известие их поразило. «Сажей?» «Ну да, будто ряженые в карачун». Местина еще раз глянул на своих товарищей. «Хренася, карачун!» — обронил Ратияр. «И свиты на всех белые. Я еще подумал, будто из Нави выползли». «Так значит, без сажи вы могли бы их узнать?» — сообразил Местина. «Они боялись, что вы их узнаете», — подхватил за братом Люд. Велеп лишь развел руками. Он лишь видел, но не брался истолковать увиденное. Ему задавали еще вопросы. Кто был в городце из жителей, кто где находился, какое было добро, какая скотина. Он добросовестно отвечал, стараясь все припомнить. Когда его, наконец, отпустили, на смену ему в гридницу ушел Размай. Потом рассказал, что его спрашивали почти о том же, с поправкой на то, что мог видеть он, почти все время сражения, остававшийся на забороле. «Завтра еще с теми двумя поговорим, но едва ли они что добавят», — — сказал Местина, отпустив Размая. «Эти двое и потолкови, и лучше настроены на разговор». «Дай я пойду тех двоих еще потрясу», — предложил Люд. «То-то и чудно, что говорить не хотят, а должны хотеть мстить за своего боярина любимого». Местина взглянул на Ратияра. У него была мысль, по какой причине двое других перезвановых отроков не хотят говорить с киевскими боярами, но он сильно сомневался, что те двое тоже могли до нее додуматься. «Но по всему выходят дряговичи», — продолжал Люд. «Иначе к чему им рожи мазать?» «Чтоб страшнее было», — хмыкнул Ратияр. «Людей Хельги Красного хотели напугать чумазыми мордами?» — усмехнулся Альф. «Они ж не дети малые, они видали и похуже. На Боспоре заживо сгоревших». «А те бесы об этом знали?» «Но они не охренели, а?» — воскликнул Люд. «Вот так, ни за что взять и вырезать чужую засаду. Если мы теперь вырежем у них 3-4 веси, то будем правы». «Святослав жаждет крови», — напомнил Местина. «Или славы, но тут обое-ребое». «Обое-ребое — все равно». «Эльга хочет от войны его удержать. Он еще слишком юн, чтобы воевать непрерывно. Если так бойко начать, то можно и до 15-летия не дотянуть. А другого сына у нее нет. Случись с ним, что и ее наследниками станут дети Торода». «Но что же поделать?» Альф развел широкими ладонями. «Кровь пролилась, 54 отрока да сам боярин с домочадцами. Это не еж нагадил. Князь не может просто взять и утереться». «Нет, я вам больше скажу. Нам нужны новые данники, пока древляне не оправятся от разгрома, не выйдут из лесов, не разведут заново скотину и не засеют делянки. И здесь такой подарок — повод для войны с благожитом. Я был уверен, что мне придется его придумать, а мне сами же дряговичи его на рушнике шитом поднесли». Люд напряженно смотрел в лицо старшего брата. Его ум внушал Люду восхищение и робость. Он не верил, что даже 17 лет спустя сам станет настолько умным. Понимание замыслов брата давалось Люду с трудом, и это было особенно досадно в таких случаях, как сейчас, когда он чувствовал, что от успеха зависит судьба державы. «Жаль Перезвана», — вздохнул Альф. «И дренгов его тоже. Сам край взяли, против конницы Песаховой выстояли. Половину Вифинии прошли, огнеметы дважды прошли. И вот так вырезаны у себя дома невесть кем, какими-то йотунами с чумазыми рожами, не пойми за что и почему». «Судьба», — развел руками Ратияр, — «и похуже бывает. Помнишь, Радульва, через какие хрепеня прошел человек, в 40 сражениях уцелел, а погиб от руки девки, и то по собственной же дуре». «Вот именно. Судьба сама ничего не делает», — подхватил Местина, — «все людскими руками. А люди просто так других людей не убивают, да в мирное время. Поссорься, Перезван, с местными из-за дичи или из-за девок». «Если двое-трое сбегали тайком на игрище и попортили пару девок, это не повод вырезать полусотенную засаду», — Ратияр покачал головой. «Ну, прислали бы старейшины просить выкуп за обиду. Перезван бы заплатил, а так? Это же война. Благожит хотел войны». «Тут и странно». Местина взглянул на него. «С чего благожиту такие подарки нам подносить? Да если бы он понимал, что это подарок. А мы хотим с ним войны». Тихо, с неловкостью, из-за своей недогадливости уточнил Люд. «Мы — это круг русской и полянской знати, для которой война означала сегодня добычу, полон и ратную славу, а завтра ежегодную дань — мехами, медом, воском, полотном». Это было ему очень даже понятно. Свою деревскую войну Люд начал с удачного налета на Малин, привел скотину и полон. Война подарила ему двух молодых жен знатного рода, за которых не было уплачено вену. Местина ответил не сразу, и Люд, за полгода совместной жизни успевший его узнать, видел, что брат отчасти раздосадован. Он еще не мог точно оценить положение дел, но уже знал, решению будет мешать борьба различных людских желаний. Войны хотела дружина и многие бояре, но не хотела княгиня. А с желаниями княгини Местина должен был считаться больше, чем с желаниями бояры даже своими собственными. Местина посмотрел на Люта, и взгляд его смягчился. У него всегда теплело на сердце, когда он видел это свежее лицо, этот наморщенный лоб, пушистые русые брови, приподнятые в отчаянном усилии мысли, эти ореховые глаза, в которых тоже отражалось мучительное желание поскорее все понять. Отважный, решительный, его младший родич отлично исполнял поручения, даже сложные и опасные. На него можно было положиться в любом деле, где ему заранее подробно объяснили, что и как. Надежных и храбрых людей Местина всегда ценил, кто бы они ни были. Но вместе с Лютом в жизнь его вошла очень редкая гостья — любовь. И этим Люд помогал Местине тащить тяжеленный воз всех его дел и обязанностей в куда большей мере, чем сам думал. Мягким движением Местина наклонился к нему ближе, будто хотел поведать нечто очень доверительное. «Если бы...» — понизив голос, начал он. «Дреговичи не разорили Перезванец, мне пришлось бы самому устроить нечто в этом роде. Благожит, если это был он, избавил меня от мерзкой грязной работы. А теперь у нас есть законный повод пойти на Благожита и обложить его данью. Князь будет рад. Но прежде чем он поднимет своего сокола, мы должны понять, что же там произошло». Он выпрямился и откинулся к спинке резного сиденья. «Из ведоков уже много не выжмешь. Надо самим смотреть. Поедешь?» «Я?» Люд даже приподнялся, едва веря в такую честь. «Да, ты справишься». На самом деле Местина, уже убедившийся, что в сражении его брат не теряется, хотел дать ему возможность поучиться работать головой. И возможность вполне безопасную. Правильно разгадает Люд эту загадку или нет, на дальнейшее, как Местина уже понимал, это повлияет мало. Нужно осмотреть, что сейчас в городце, что взято, что оставлено, чьи стрелы, какие следы. Местина перевел взгляд с Люта на Ратияра и Альва, которых собирался отправить с братом вместе. «Да не тянуть», — подхватил Ратияр. «Сейчас ведь не зима, а там с полсотни трупов. Вилами придется собирать». Все четверо невольно поморщились, вообразив зрелище, ждущее их в городце. Уже третий день тела лежат, и пока из Киева к ним доедут. «Если подтвердится, что это были дреговичи», — продолжал Местина, «Святослав возьмет свою месть с полным правом». «А если», — осторожно уточнил Альф, «он не произнес слова «нет», но все его услышали». «Я...» Местина голосом нажал на это маленькое слово. «Должен знать, как все было на самом деле. А князь будет делать то, что нужно для блага его престола. Я собирался о Дреговичах подумать позже, через год-другой. Нам нужно время, чтобы уладить все дела по-новому. И Эльга хочет заново ряд положить с данниками. Мы рассчитывали на пару лет без новых войн. Она очень хотела. Но что уж, судьба с одним гостинцем дважды не приходит».